Глава 12. Жутковатое притяжение. «Ну, какие отговорки вы придумали на этот раз?» — спросила фрау Эклер, когда Немо, Ода и Фред с опозданием вломились в класс. Учительница строго смотрела на ребят, но было видно, что на самом деле она не сердится. Фрау Эклер отложила в сторону мел, но он воспарил над столом. «Опля!» — учительница биологии озадаченно посмотрела на него. «Только ничего не говорите про гравитацию. Мы все столкнулись с такими трудностями, но не опоздали. А некоторые ребята пришли даже раньше, потому что передвигались быстрее». «Да, но мы прыгали почти всю дорогу до школы», — тут же нашлась Ода. «А Фред такой легкий, что его просто сдуло ветром, и он упал в пруд. Нам пришлось пойти к нему домой, чтобы он переоделся». Фред раскрыл рот от удивления. Фрау Эклер и весь класс смотрели на него с сочувствием. «Ну хорошо», — сказала учительница. «Тогда садитесь». Она поймала в воздухе мел и закончила рисовать на доске гриб. «На чем мы остановились? Ах да, грибы не способны к фотосинтезу. Это означает, что для роста им не требуется солнечный свет. Их настоящая жизнь скрыта под землей». Она нарисовала под грибом тонкие белые линии и пояснила. «Это мицелий, или тело, гриба, находящиеся под землей. Грибы, которые мы видим в лесу, всего лишь крошечные частички огромной системы». Она повернулась к классу и с воодушевлением посмотрела на учеников. Немо пронзила пугающая мысль. Вдруг он и его друзья тоже видят только малую часть. Что если они имеют дело не с одним вором, а с целой бандой похитителей игрушек? Чтобы выяснить это как можно скорее, нужно сразу после школы попасть в лавку игрушек и поискать там улики. Это самое главное. Они и так потеряли много времени. Немо взглянул на висящий над доской громкоговоритель. «Хорошо бы опять отменили уроки. В конце концов, ведь невесомость только увеличивалась». Вскоре по классу уже летали учебники, тетради и ручки. Потом к ним добавились рюкзаки, горшки с цветами и даже ученики. «Винсент, немедленно сядь на место!» — сказала фрау Эклер. Ее коса поднялась вверх, как восклицательный знак. Следом за Винсентом взлетели Элиф и Тесс, Тони и Якоб, Анна, Лена и Ноа. Вскоре весь класс парил в воздухе. «Помогите!» Лилиана испуганно вцепилась в свой стул, который летел прямо к открытому окну. Одним прыжком перепрыгнув через три стола, фрау Эклер захлопнула оконную створку. Теперь ей ничего не оставалось, как прервать урок биологии и вместо этого прочитать лекцию по физике. «Сила тяготения называется также силой гравитации или силой земного притяжения», — объяснила она, «потому что все тела притягиваются друг к другу». Немо посмотрел на Оду в позе лотоса, парящую над столом, и подумал, а может, та загадочная сила, с которой Ода притягивает его, тоже связана с гравитацией? «А при этом тяжелое тело притягивает к себе более легкое», — сказала фрау Эклер. «Нет, вряд ли». Немо засомневался в словах учительницы. «Ведь он тяжелее Оды. Тогда получается, что она должна чувствовать, что он ее притягивает». Ода посмотрела на него и улыбнулась. «Может, так и есть?» У Немо закружилась голова. «И поскольку Земля такая большая и, самое главное, тяжелая, продолжала фрау Эклер. «Она притягивает все, что на ней находится». Учительница осторожно опустилась на пол и, оттолкнувшись кончиками пальцев, взлетела к потолку. «Мы хоть и можем подпрыгнуть, но через секунду снова упадем на землю. В общем, в нормальной ситуации». «И понятия не имею, почему в данный момент гравитация отсутствует». «Может, земля съежилась?» Ноа оттолкнулся от классной доски и сделал сальто в воздухе. Он очень любил научную фантастику и хорошо разбирался в законах космоса. «Чем легче небесное тело, тем меньше сила гравитации», — пояснил он. «На Марсе она в 3 раза меньше, чем на Земле, а на Луне в 6 раз». Он стукнулся головой о потолок и поплыл вниз. «Эй!» — Ода кувыркнулась в воздухе и приплыла к Немо и Фреду. «Я вот что подумала. У Ноа полно космических игрушек. Может, он и есть владелец Бипа?» «Хорошая идея». Немо и Фред оттолкнулись от пола и прыгнули вместе с Одой к Ноа. Тот уже сидел на шкафу и болтал ногами. «У тебя, случайно, нет дома космического робота?» — спросил у него Немо и встал на стол. «А, полно!» — ответил Ноа. «А робота Bipolo 81 фирмы Пинклер и сыновья?» — с надеждой уточнил Фред. «Пинклер и сыновья?» — Ноа покачал головой. «Никогда не слышал о такой фирме». Ода разочарованно вздохнула. И в этот момент над классной доской ожил громкоговоритель. «Внимание, внимание! Говорит директор!» — раздался голос фрау Спаржи. Он звучал так, словно она кричала в микрофон откуда-то издалека. Вероятно, и она тоже не сидела, как обычно, за столом, а беспомощно летала в своем кабинете. В школе появилась странная невесомость. К сожалению, в сложившейся ситуации невозможно продолжать учебный процесс, поэтому школа закрывается до...» Окончание фразы потонуло в громких воплях. Точно так же, как тогда с Йети, когда директрисе пришлось закрыть школу из-за внезапного снегопада в разгар лета. Но на этот раз двери не хлопали, а в коридорах не раздавался громкий топот детских ног. На этот раз слышался лишь тихий стук подошв, когда кто-нибудь отталкивался от пола.